Александр Павлов, Марина Кирьянова. Дорогие радиослушатели, доброе утро. Душевные беседы на радио России Иваново. Доброе утро, дорогие радиослушатели. Доброе утро. У микрофона Марина Кирьянова. Я Александр Павлов. И сегодня мы снова говорим о музыке. Мы любим музыку и все музыкальные направления, которые существуют. Мы стараемся о них рассказывать и знакомить вас с новинками музыкальных направлений. И вот одно из таких музыкальных направлений, я бы сказал, не совсем признанных или признанных, но о которых мало говорят, это направление музыки диджеев. Ну, как странно. Вроде я давно думал, что это уже не новинка. Нет, не новинка. Вот для нас представление, по крайней мере, диджей – это вот человек, который собирает разную музыку, делает из этого общие треки или развлекает, собирая. Была в моей молодости песня замечательная. Эй, диджей, поставь вот эту музыку. Да. Ой, девочки, это все-таки не моя музыка. Что это я от нее устаю? А, да, была же. Была. Но вот дело в том, что сегодня диджеи являются и авторами музыки, и композиторами, и даже вокальными исполнителями. Да, интересно, сейчас диджей заказывает определенный музыкальный композитор. А он уже ее поет, уже, я думаю. А. Вот, да. Вот об этом мы сегодня и хотели деньги поговорить. В кассу. Да, сегодня мы и узнаем. У нас в гостях музыкальный директор Z-City, диджей, ведущий радиошоу о культовой электронной музыке. Weekend на Севастополь FM Сергей Барыбин. Сергей, доброе утро. Здравствуйте, Александр и Марина. Доброго времени суток, уважаемые слушатели. Давно ли стала электронная музыка культовой? Вот хочется сразу спросить. Так, конечно, представим. Я думаю, достаточно давно. Это культура уже не молодая уже в не Российской молодая, Федерации. Да? Да. Ну, по крайней мере, конец 80-х годов, думаю, положил начало этой истории. Как только появились синтезаторы или компьютеры, как вот с чего все началось? Да, нет, с чего началось? Началось все с каких-то неких перерывов в выступлениях вокально-инструментальных ансамблей, когда в перерывах некий человек ставил музыку для того, чтобы как-то приукрасить антракт. Вот. Этих диск-жокеев, по крайней мере, в Советском Союзе ознаменовали диск-жокеями, вот, слово пришло из-за границы, там это все появилось гораздо раньше и несколько в других обстоятельствах, вот, но тем не менее, Марин, это все-таки культовая профессия на данный момент, хотя и не внесена в классификатор Трудового кодекса. Давно пора, надо тоже внести, надо поставить галочку, что уже профессия так профессия. То есть в трудовой книжке нет, что диск-жокей, да? Диск-жокей нет, да, к сожалению, я бы тоже с удовольствием внес. Да и как все остальные диск-жокеи нашей страны, думаю, с удовольствием поддержали бы эту инициативу. То есть у нас, в принципе, не существует такой профессии? Но по трудовому законодательству, да? По трудовому законодательству нет, да. А такой профессии. Сколько лет уже диджействую? Непосредственно я, да, Александр? Да, да. С 1997 года я встал за диджейский пульт. Тогда дискотека для меня выглядела несколько иначе, чем сейчас многие имеют представление. Тогда это было набор из какой-то советской электронного оборудования, пульта, вот, кассетных магнитофонов Яуза. Ну, тогда, может быть, в самом начале появились первые CD-проигрыватели, я имею в виду, на территории Ивановской области, Ньюмарк, вот, на которых мы пытались что-то сводить и не до конца понимали, для чего вообще диск-жокей сводит музыку. А я помню прекрасно вот этот момент, ты на дискотеке, идет какая-то музыка, потом музыка останавливается, и слышны вот эти шаги. Люди-то продолжают танцевать, они не остановились. Потом пошухали ногами, и дальше музычка пошла. Вот, видимо, в те времена еще не сводили. Потом эта пауза пропала. И вот умные и талантливые диджакеи стали сводить ту самую музыку. Это просто, да? Это просто потому, что на тот момент у этого человека, который включал музыку, был однокассетный магнитофон. Вот в чем дело. Ну да, давно я была на дискотеке. Он кассету открывал, вынимал, менял на другую. А еще надо было карандаш. И тогда да, карандашиком подматывали, да, была такая история. Тоже, у вас тоже такой опыт был, карандашиком матывали? Однозначно, я думаю, этот опыт, ну, по крайней мере, у людей моего поколения точно есть, даже те, кто на десяток, на два старше меня, у них был опыт и с бобинными катушками, с которыми они ловко управлялись во время проведения танцевального вечера. Да, там же такие закладочки бумажные сверху были, вот язычком здесь торчали, сейчас вот такая песня, здесь такая будет песня, здесь такая. Я с этим не знакома. Ну, я вот с закладочками, вот язычками. Спросите вот Александра, он 100% знает, как это происходит. Давненько все было, да. Возвращаясь к росту и популярности, мы тогда вот по ретроспективе пойдем, диджейство. Значит, вот и мы про Ивановскую область говорим, что появилась вот такая возможность с двух кассет сводить на одну, а потом появились для CD-дисков, да, вот специальное оборудование у нас на территории нашей страны. И профессия диджея стала немножко меняться, да? Или как? Скажем так, приобрела новый смысл. Вот, если в начале, когда были кассеты, в начале вообще всего нашего пути диджейского, это была некая популярная музыка, вот, тогда ее было не так уж и много, был там добрый десяток, может быть, 50 там песен, которые были популярны, они ставились друг за другом. Студия «Союз» представляла. «Союз» представляла, да, тогда была популярна этот рекорд-лейбл, как сейчас говорят. Вот, вот этот холдинг, да, нам давал некий свой взгляд в виде сборников «Союз» на тот момент российской поп-эстрады, да. Вот. Потом это смена кассет в виде хитовых песен, она перешла в некую музыку, вот, трансформировалась. Честно говоря, я точно не могу сказать, кто у нас вот прямо был зачинателем в стране всей этой диджейской истории. Ходит много разных историй. В я каждом боюсь... регионе свой зачинатель, я уверена. Да, ну, у меня началось не с местного зачинателя. Не с диджея Найка. Не с диджея Найка началось. Был... Есть такой диск-жокей популярный, у него была программа «Гараж» на радиостанции «Европа Плюс», его зовут Олег Сухов, вот, я каждый раз вспоминаю о нем, потому что именно с него вот началась у меня история о понимании, как вообще должна выглядеть подобная дискотека. Вот, это была двухчасовая радиопрограмма, вот, в которой готовилась определенная компиляция из композиций, которые были сейчас популярны на европейском рынке. Вот, Олег давал некую новостную ленту, после чего шел микс, состоящий там из 5-10 треков, потом это все менялось лайнерами, джинглами, это было, слушалось очень модно, интересно, и если брать в целом как бы радиошоу, то это было некое повествование, то есть человек начинал рассказывать какую-то историю с каких-то более легких ритмов, переходящие в кульминацию и заканчивая чем-то необычным, ну, в основном это были какие-то альтернативные стили, которые появлялись и были не настолько актуальны, вот, но тем не менее он их представлял. В целом вот так вот выглядит и диджей-сет, по сути. Это рассказ человека о чем-то. То есть он знакомит людей со своей коллекцией. То есть нельзя, можно взять и дать Александру 10 композиций, дать Марине 10 композиций одинаковых, и дать мне 10 одинаковых композиций, и мы их сведем по-разному, потому что свой диджей-сет мы будем представлять психологически по-разному. То есть у нас будет своя кульминация, свое начало и свой конец. То есть вот это непосредственно такая индивидуальная особенность подборки и чередования вот этих треков. Вот поэтому вот я так представляю себе эту работу. То есть без паузы все друг за другом аккуратно сводится под общий ритм? Да, или в режиме нон-стоп, да. То есть изначально диск-жокей задает себе удары в минуту, как он видит, с чего он начинает, с каких ударов. Потом это переходит, может быть, в более энергичный пляс, вот, может меняться бочка, может быть ровная бочка, ломаная бочка, то есть бочка это как? Много разных направлений. Бит, сам бит композиции, которая сейчас звучит, скажем так, в эфире, вот, и транслируется на танцпол или в эфир. Ну, это как come on, baby, есть что послушать, да, вот такая вот история. А пока мы не ушли далеко-далеко вот от нашей молодости. От 90-х, да, от 90-х. Хочется, мне просто крутится один вопрос. Помню прекрасно, и мне это не нравилось, вот когда диджей, поставь мою музыку, нет, мою музыку. Мне интересно из вашего опыта, как часто, помните, вот песню, которую за один вечер максимально много раз вы ее ставили, потому что люди просили. Да? Вы не могли бы поставить что-нибудь поритмичнее? Что вы имеете в виду? Ну, что-нибудь такое, заводное, зажигательное. Помните такое? Да, конечно, я помню. Это было, наверное, не только на старте, когда на это старте, были, да, наверное, какие-то школьные, студенческие годы, когда была некая группа «Руки вверх» или «Вирус» популярная, угу, вот, которая затиралась до дыр, когда девочки плакали, несчастные или, наоборот, из счастливой любви. Вот, проводя дискотеку, конечно же, подходили заказы, нам заказывали одну и ту же композицию. Ну, не знаю, бывало иногда, наверное, в конце 90-х были некоторые хулиганские группы, которые ходили на дискотеку, им тоже нравилась группа «Вирус». Угу. Они не плакали, правда, как девочки, но, тем не менее, подходили, ее заказывали. Поэтому приходилось периодически, конечно, повторять. Хоть мне самому лично это и не нравилось, думаю, как и многим другим. А вот, вот мне просто интересно, вам не нравилось, но вы все равно продолжали. Работа. Ну, это, да, работа. Да, работа. Да, это так. Работа прежде всего для людей. Вот, у меня тоже отец занимался всю жизнь дискотеками. Вот, и вот первое правило, которое у него было, что диск-джокей работает для людей, пришедших на дискотеку. Но все-таки я сейчас смею разграничить, что сейчас понятие диджеинга для меня некая другая история, чем нежели это было, когда я только начинал. То есть сейчас уже вы преподносите людям свое видение музыки. Вот я так вижу, вот, пожалуйста, слушайте. Вы хотите, слушайте, не хотите, нет? Или все равно меняетесь немножко? Просто сейчас есть большое количество выбора для, скажем, меломанов. Те, которые хотят послушать вечером какую-то музыкальную программу или сходить в какое-то музыкальное заведение. То есть есть масса каких-то баров, которые предоставляют возможность 10 раз слушать Михаила Шафутинского за 1000 рублей во время дискотеки, а есть непосредственно субкультуры. Вот. Если раньше диджейская субкультура, наверное, была где-то, ну, примерно двигалась в одном направлении, и диск-джокей мог за сет, за свое выступление поставить очень много разных направлений, потому что музыки не было такого засилия, как есть, оно есть сейчас, то сейчас диджейнг еще и разделился на подстили, вот, и молодежь для себя выбирает, куда она хочет пойти, на хаус-вечеринку, на техно-вечеринку, на драм-н-бэс-вечеринку, или все-таки оставаться в рамках коммерческой музыки и слушать, ну, то, что сейчас вещают популярные радиостанции. Вот, в данном случае я работаю в субкультуре, которая пропагандирует электронную музыку, вот, и у нас есть своя целевая аудитория, которая приходит послушать непосредственно то, что будут играть их любимые диск-джокеи, вот, они следят за нашим творчеством, поэтому это несколько другая история, у нас нету процесса заказа во время нашего сета, то есть мы рисуем картину от начала и до конца, как мы ее видим. Это прошло, да. Это прошло и ушло далеко в прошлое. Ну, нет, почему? Есть такие заведения, есть, конечно, их, я думаю, масса, и ни для кого не секрет, что можно, по крайней мере, в любом регионе найти подобный кабачок, где можно поставить любую композицию, даже с телефона, с мобильного. Если мы говорим сейчас о развитии вот диджей-культуры, насколько наша страна на сегодняшний день, я так понимаю, что мы к этому шли, за рубежом к этому уже давно пришли, да? Насколько сегодня наша страна на уровне европейском, скажем так, в этом отношении? Ну, начиная с 2000 года, мы достаточно максимально поднялись вверх, вот, мы развивались достаточно стремительно, и если брать 90-е годы, когда мы только аккуратно подглядывали, вот, в заграничные... Закулисье. В закулисье, да. То сейчас мы уверенно имеем свой пул артистов, которые могут задать жару и выступают в Европе также наравне с популярными европейскими продюсерами и диск-жокеями. То есть мы достаточно высоко находимся, причем вся музыка, не только электронная, а и поп-музыка. То есть мы уже имеем свой почерк, и, в принципе, нас знают в Европе, и российские музыканты ценятся. То есть не смотрят, как на убогеньких там ребят, типа, это из России. Нет, уже такого сейчас нет. Прозвучала фраза «задать жару», «можем задать жару». Это то, что надо, наверное, диск-жокея как раз задать жару. Можно ли сравнить диск-жокея с шоуменом? Почему сравнивать? Да, он и есть шоумен, нет? Да, сейчас несколько видоизменилась эта профессия. У нас помимо того, что люди не хотят просто приходить и смотреть на серого человечка, который просто достает из сумки определенный набор пластинок, винилы. Либо приходит, есть, да, до сих пор классика, она никуда не ушла, есть любители виниловых вечеринок. И я знаю, у меня в моем окружении есть много людей, которые имеют достаточно огромную коллекцию виниловых пластинок, и они коллекционируют и играют, и вообще это такая классика, которая просто приятно наблюдать за этим человеком. Но тем не менее, времена диктуют свои правила, сейчас больше диск-жокей вышел в разряд такого некого, шоу. То есть сейчас приветствуется, помимо сухого диджей-сета, это какие-то вокальные уже партии. Уже запели даже, прямо во время выступления люди... Раньше все кричали: «Эй, давай!» Это немножко другая история. Что помню. То есть если мы сейчас придем к тому, что диск-жокей – это не просто человек, который берет, в большинстве своем сейчас не просто, который берет и ставит пластинки, то есть это еще и музыкальный продюсер, который пишет музыку. В определенных моментах есть вокальные партии. Да, для своей же уже музыки получается. Да, для своей музыки, которую есть там, опять же, пул вокалистов, которые поют непосредственно только на электронной эстраде, они периодически появляются у разных продюсеров, и в целом сами готовы сыграть диджей-сет, и во время диджей-сета на композиции, в которых сами же принимали участие, они их пропевают вживую прямо во время выступления. Но это как одно из. То есть шоу есть всяких разных, есть всякие барабанные перкуссии, люди привозят с собой различные девайсы, в которых там это... синтезаторы, драм-машины, просто, в конце концов, MacBook, в котором стоит программа Ableton Live, и он прямо вживую... А можно по-русски? Сочиняет. Какая программа? Открывается компьютер. Открываешь крышечку. Крышечку, да. Enter. Открывается компьютер американского создания, очень плоский, очень такой тоненький, но в нем очень много знаний. Там закачивается специальная программа, где различные музыкальные инструменты прописаны, различные моменты прописаны, и человек начинает просто сидеть и сочинять их прямо во время диджей-сета. То есть это больше относится к каким-то лайв-выступлениям, как их сейчас называют. Но тем не менее, в целом это имеет смысл такого же диджейского сета, как нежели диск-жокей просто бы сводил пластинки, но к этому добавляется некое шоу, и люди, понимающие, которые знают, как это все воспроизводится, или хотя бы которые знают оригиналы этих композиции, они чувствуют прямо во время выступления, как это все видоизменяется, и наполняется новой силой, новой энергией, и звучит по-своему на танцполе. Я-то когда спрашивала, я думала, просто двигается, костюмчик свой. Хотел бы сказать, что сейчас есть очень много людей, пришедших в эту профессию из других профессий. Это всякого рода комедианты, девушки из стриптиза, которые хотят показывать, они считают, что шоу как-то должно, прежде всего, быть визуальным больше, чем нежели составляющее. Но надо не забывать, что прежде всего диск-жокей – это человек, который делится своей коллекцией музыкальной. И энергией. И после этого это только там может быть какое-то визуальное или дополнительное шоу, вот, которое как-то просто приукрашивает этот диджей-сет и дает ему какое-то особое звучание. Ну, вот если говорить о моем знакомстве с диджеями, да, это был, наверное, начало 90-х, 91-92, давно. Когда, очень давно, когда я сидел у радиоприемника и слушал сначала «Маяк», а потом они выходили как раз на, вот, на радио России Иваново. Да, выходили дискотека «Авария» раз в месяц, я голодными магнитофонами своими записывал всю часовую программу, где они выставляли вот европейские, американские новые композиции. Да, это было такой рассказ с подводкой музыки. Да, после этого были, конечно, в моей жизни просто дискотеки. Незабываемая дискотека «Дубль-2» в городе Шуе, в Павловском, да, где Леонид Аркадьевич Барыбин делал и неимоверные вещи. Даже в интернете можно найти видео 90-х дискотека в Шуе, посмотреть с удовольствием. Вот. Но в 2000 году на одном из фестивалей команд КВН нас пришел развлекать некий мужчина с четырьмя синтезаторами. Для меня это было тогда удивление. Он расставил четыре синтезатора рядом друг с другом, да, и начал запускать. Я понимаю, что там где-то прописаны были какие-то, вот как раз мы говорим о сэмплах, и какие-то музыкальные вещи, которые он уже наигрывал, он просто их прописал тут на четырех синтезаторах. И когда он их начинал запускать... В общем, одним словом, в течение двух часов дядечка просто-напросто играл на четырех синтезаторах, запуская здесь одно, здесь второе, и проигрывая мелодию на третьем или четвертом синтезаторе знакомых вещей, композиций. Он просто играл музыку. И это вот действительно был вот тот диджеинг вот на начальной стадии, который да, в 2000 году, это 2000 год был, вот, о чем мы сегодня говорим. Товарищ действительно начинал играть, и народ просто бесновался, танцевал как мог. Вот эти два часа дядечка держал на четырех синтезаторах. Он не пел ничего, он просто играл и в какие-то вот музыкальные вот эти биты добавлял известные мелодии известных на тот момент 2000 года каких-то музыкальных композиций. Народ, услышав знакомую мелодию, начинал и начинал еще больше прыгать. Вот. И я понимаю, что все это шло и развивалось. И вот понятно, что мы сейчас говорим о диджеях, которые создают свою музыку и пишут, да, мировой пример француза, да, Дэвид Гетто, грубо говоря, о котором все уже говорят, да, и он уже как вокалист уже всячески идет, хотя на самом деле изначально он диджей и всю музыку, которую он сочиняет. Вот насколько диджеи сегодня, они вот действительно композиторы? Это вот, это будущее диджеинга или нет? Вот как вот это? Это стала такая неизменная часть, наверное, любого диск-жокея, который хочет себя, скажем, позиционировать как артиста, который хочет быть человеком мира, вот, кататься по стране. То есть я еще раз повторюсь, что просто сводить пластинки или просто сводить на CD-проигрывателях или вставлять флешку сейчас стало не особо интересно. Mm-hmm. Поэтому сейчас в большинстве своем популярный диск-жокей, он же еще и музыкальный продюсер, который сам пишет музыку, сам создает определенный продукт, вот, который является и его рекламой в том числе. Поэтому очень ценно, когда диск-жокей приезжает на гастроли в какие-то города, вот, и его программа в большинстве своем состоит из авторской музыки, в том числе и unreleased, то, что еще не выпущено. То есть люди узнают о новинках от него, да, но еще не знаю, что эта композиция. Сейчас, я думаю, при наши девайсы имеют такую программку, как Shazam, вот, которая позволяет распознать любой трек. Вот это придает некой оригинальности в данном случае. Когда композиция не выпущена в релиз, но она играет, и она действительно сумасшедшая, и люди понимают, что она драйвовая, но не могут найти, это становится некой фишкой, неким почерком человека. Вот. Ну и опять же повторюсь, что авторская музыка, она приветствуется в любом случае, когда диск-жокей играет свою музыку. Мы много говорим о музыке, о диск-жокеях, но диск-жокей играет и работает для людей. Хочу спросить, вот эти люди, они приходят послушать, они хотят подвигаться, или вот для чего они приходят? Или пофантазировать. Есть некая разная концепция этих вечеринок. Вот, если взять, например, наш город нового поколения, в котором я являюсь музыкальным директором Z-City. Вот, это город? Это пляжный город. Пляжный город. Да, на котором... На Черном море. На Черном море, да, в Сахском районе. Вот, который, на котором находится большая такая некая инфраструктура. И там во время проведения сезона. Вот. Есть несколько... Все-таки у нас доминирующей частью является музыкальная программа города нового поколения Z-City. Вот. Поэтому там есть дневная программа, есть вечерняя и есть уже ночная танцевальная. И вот если мы вернемся к концепциям, то у нас есть традиция такая. Вот. Это сансет. Это когда люди собираются в одном месте, в данном случае у нас это некий белый бар, вот такая точка схода вечерняя, когда люди... Точка начала. Точка начала, да, когда люди собираются для того, чтобы проводить солнце, вот, и во время этого... Романтика. Да, закат. Во время этого действа, вот, озвучивает все это диск-жокей, вот. У этого, скажем так, у этой традиции есть определенный концепт, когда играет не танцевальная музыка. Музыка должна быть умиротворенной, должна быть философской. Вот. То есть люди должны и погрустить, и порадоваться, и все в одном флаконе, Я перебью. Я вот, вы меня так красиво рассказываете. Я пытаюсь вспомнить закат на море, когда это было последний раз, я там была, да. Но вы говорите, а знаете, я что вспоминаю? Мультфильм «Паровозик из Ромашково». Запомните эти ландыши. Это первые ландыши этого года. Запомните этот закат. Я вспоминаю вот это. Именно так и получается? Ну, так и получается, да, когда люди, кто-то, может быть, плачет в этот момент, кто-то, наоборот, вспоминает какие-то радостные моменты, и вот когда именно на моменте заката солнца ставится самая кульминационная песня, в основном это происходит, ну, какая-то композиция, которая популярна в массах, после этого происходит некий взрыв, когда люди просто, ну... После мурашек. После мурашек, да. То есть они слышат знакомые ритмы и провожают при этом солнце. То есть это вот одна из концепций, когда люди приходят проводить солнышко. Хочется немножко услышать это концепции из ваших уст. Расскажите нам про закат. Красиво. Я понимаю, сейчас не будет музыки. Но хочется пару предложений. У нас осень. Мы так давно не видели красивого солнца, а море не видели еще. Человек с моря приехал. Да, мы завидуем. Да, 22 градуса. Было, я уезжал вот неделю назад, вот из Севастополя. Было. У нас чуть-чуть прохладнее. Чуть-чуть прохладнее. Давайте представим, давайте вот немножко релакса в утреннюю программу. Давайте представим, мы на берегу моря. Где-то пролетает чайка. Шум моря. И представляете себе, вот, это окончание дня светового. Уходит в закат солнышко, вот. Играет кульминационная песня. Вы можете каждый сейчас проиграть свою в голове, которую вы хотели бы на тот момент услышать. И когда солнце скрывается за горизонтом у моря, в этот момент человек бьет в гонг. Специальный человек. Вот. Он бьет несколько раз, после чего звучат аплодисменты уходящему солнцу. Потом, знаете, картинка, как это... И титры. Пираты Карибского моря, когда они на другой конец света. Да, зеленый луч. Наверное, назовем это интро ночной программы. Титры, вот я, да. А, начало, вступление. Да, вступление. И вот после этого начинается все уже до рассвета. Рассвет не встречает никто? Рассвет мы встречаем, танцуя. Опять же, это тоже очень интересный, скажем, одна из концепций. То есть, некоторые могут дико посмотреть и сказать, боже, как молодежь может долго танцевать, но на самом деле происходит иногда за ночь несколько смен аудитории, да, которая приходит послушать. Вот, кто-то приходит специально на диджея, кто-то приходит, то есть у нас дискотечное время ночи делится на warm-up, это время, когда идет разогрев, то есть перед выступлением хедлайнера, гостя. Вот. Далее идет прайм-тайм, и после самый этого популярный это пик. Самое, да, пиковое, когда выступают гости, когда выступают заявленные на какой-то программе определенные вот люди, которые приезжают, которых приглашают специально, анонсируют. И есть отрывок времени, который называется автопати. Вот он начинается порядка 4 утра и может продолжаться почти до обеда, когда люди могут приходить уже выспавшись. Уже позавтракали. Да, позавтракать и прийти танцевать и послушать диджея. И это три разные концепции, когда мы можем слышать абсолютно разную музыку и неприемлемо играть в прайм-тайм, например, музыку из автопати или на автопати неприемлемо играть музыку из прайм-тайма. То есть всему свое время. Строгие правила абсолютно существуют. Можете назвать себя психологом? Ну, мы, наверное, все там бытовые психологи в этом плане, то есть на каком-то своем там уровне, вот, потому что ты должен чувствовать пришедших людей. Абсолютно это бывает иногда, порой незнакомая тебе площадка. Вот в моей жизни есть и гастрольная история, когда ты приходишь на новый дискотечный танцпол, и ты абсолютно не понимаешь, какая аудитория тебя сейчас ждет. Вот, поэтому в этом плане я считаю, что все-таки диджей должен быть мультиинструментальным человеком и все-таки готов подстроиться под любой ритм работы, вот, а не ударяться в какой-то один профиль. Но, тем не менее, есть разные люди, которые говорят о разном. Как диджею понять, что вот он начал работать, он запустил свой сет, и он угадал, вот зашло? Или вот или, чувствует, что... Или все равно угадал, не угадал. Да. У каждого есть свои правила. Вот, музыканта, диджея, который для себя ставит некую галочку, когда он понимает, вот сейчас он попадает или нет. Ну, в данном случае, если брать мой личный пример, я стараюсь контактировать взглядом 2-3 человека, которых я чувствую, что они пришли, они остаются надолго вот здесь танцевать, и по ним я уже определяю, нравится им в целом моя музыкальная коллекция или нет. То есть маркеры такие, но, люди. Да, маркеры. Некоторые маркеры. То есть это не то, что прямо... 2-3 человека – это мало, наверное, нет? Этого достаточно, чтобы понять, как бы в данном случае хорошо идет программа. Я же не имею в виду, что я смотрю только на 3 человек. Ага. То есть в целом, конечно, я смотрю за общим процессом, который происходит в данном случае. Но... Новичок, постоялец. Да, да, ты сам для себя... за баром. А у этих по старинке сумочка в середине круга. Нет, вот такого уже сейчас я уже давно не встречал. Да, по крайней мере, в нашей субкультуре люди приходят все-таки послушать диджея, и они как на концертной площадке обращены лицом к артисту. Ну вот, то есть сейчас не кучкуются вот этими кружочками уже? Ну, мне кажется, только если в регионах, где мы говорили 3 сентября Михаила Шафутинского. Давайте не будем обижать регионы. Это энергичный танец. Нет, ни в коем случае. То есть это определенный цимус регионов. То есть, соответственно, в каждом регионе публика совершенно своя, да? Или нет? Или если есть любители определенных направлений, они придут и будут слушать диджея? Да, есть, конечно же, любители определенных направлений, вот, но тем не менее, есть где-то капризная аудитория, где надо прямо вот очень-очень хорошо попасть в десятку. Вот. Я во время диджей-сета больше импровизирую. Вот. Я не сижу и не готовлю заранее какие-то фрагменты своего выступления, потому что это, собственно, непредсказуемая история абсолютно. Вот. А некоторые есть, которые дома сидят и готовят. Но, тем не менее, те и те могут попасть в точку, но бывает, где-то ты приходишь, и тебя сразу воспринимают положительно, а где-то ты приходишь, и ну, достаточно долго надо повествовать для того, чтобы люди поняли, о чем ты им хочешь рассказать. То есть вот это такая очень достаточно сложная техника вот, для того, чтобы понять, что сейчас в данный момент хочется людям. То есть у каждого разные взгляды на прекрасное. Если мы говорим сейчас о Z-City, еще раз возвращаемся вот к этому городу, который находится в Крыму, на море. Где красивый закат. Красивый закат. Большая ли территория, и вообще много ли людей проходит через этот город за летний сезон? Я так понимаю, приезжают со всей страны и не только из нашей страны, да, люди? Да, приезжают люди со многих уголков России, но все-таки большинство, наша целевая аудитория – это российская аудитория в данный момент, вот. Но приезжают и с Украины, и с Белоруссии. Если мы берем каких-то иностранных гостей, у нас был опыт, когда мы привозим европейцев, которые выступают на нашей сцене, то есть это такие же наши гости, которые потом, скажем, собирают и привозят за границу некий рассказ о нашем фестивале. На самом деле их не так много как бы по всему миру. миру, и диджейская каста достаточно тесная. Мы стараемся сейчас, скажем так, скооперировать как можно больше вот, людей, увлекающихся музыкальной историей какой-то. Вот. Ну, в этом году у нас было очень много людей. Я сейчас боюсь какие-то там цифры называть. Это очень много людей, не знаю. Ну, порядка, может быть, за лето там, ну, 30, может быть, тысяч. 30 тысяч. Да, человек проходит где-то около вот этого количества. Вот. Мы сегодня начали именно о профессии диджей-дисджокей. Можно ли сказать, что это эмоционально тяжелая работа? Может ли диджокей, диджей перегореть эмоционально? Он же должен отдавать свою энергию, он же должен как-то людей подпитывать, заряжать, да, вот как-то поддерживать своей энергией. Может перегореть или нет? Наверное, может, потому что таких примеров, мне кажется, масса. Людей, которые очень быстро взлетали, были на каком-то пике и после этого растворялись, и мы их больше не видели на диджейской сцене. Вот. Но мне кажется, когда ты почувствовал какой-то творческий подъем, какой-то, спад? Наоборот, спад, то ты либо должен чем-то себя мотивировать и подпитывать, и если ты этого делать не хочешь, и ты это будешь делать ради денег, то, мне кажется, надо просто оставить эту профессию и уйти куда-то. Ну, а все это, все равно это творчество, и все это ради творчества. Изначально это ради творчества, и только после этого это какой-то бизнес и заработок. Люблю фильм «Гарри Поттер», и после встречи с дементорами у Гарри Поттера всю радость высосали, да? Дементоры. Дементоры, да. Вот, и кусочек шоколадки его как-то бодрил и поднимал настроение. Есть вот такой кусочек шоколадки у диджеев? Да у каждого, мне кажется, своя какая-то шоколадка в этом отношении. Особенная. Я боюсь там какие-то делать, прямо нет никакой панацеи для того, чтобы вдруг раз и стать прямо мега веселым во время выступления. То есть как-то себя надо готовить. То есть изначально ты должен понимать, что ты на работе. То есть это прежде всего. То есть ты, неважно, как пела дискотека «Авария», наши земляки, никто не должен слышать, что ты болен и устал. Вот, поэтому это прежде всего ты для себя должен понимать, что ты приехал развлекать людей. Вот, они не должны знать о том, что у тебя сейчас плохое настроение, вот, и ты должен понимать, что это работа. У меня вот в завершении нашего эфира последний маленький вопрос, который у меня из всего нашего рассказа все равно в голове вырывается. Вот это прощание с солнцем. Я сейчас напомню, чайка. Да, которая вот, вот этот за сити проходит. А это прощение с солнцем в сезоне с какого по какой месяц? То есть сейчас этого нет прощения с солнцем. Да, ну как... Просто люди, если соберутся, вот все-таки летом у нас получится, что пандемическая история закончится, соберутся ехать в Крым на море, искать Z-City, где с солнцем прощаются? Когда начинают прощаться? Мы начинаем прощаться с маевки. Это традиционное начало сезона, когда все майские праздники у нас концептуально называются это мероприятие «Маевка», когда мы приглашаем некий пул артистов. Некоторые из них уже традиционно ездят на эту «Маевку». Вот. И с этого момента, с 1 мая и по конец сентября, мы всех ждем в Z-City прощаться с солнцем романтично. И так каждый день. Каждый день. Но и каждый день этот закат особенный. Да, ну потому что он один раз в этот день, в этом году, все так и есть. Вот такой интересный рассказ сегодня у нас был. Мы сегодня говорили о музыке, мы сегодня говорили о диджеях. У нас в гостях был музыкальный директор Z-City, ведущий радиошоу о культовой электронной музыке Weekend Dance и диджей Сергей Барыбин. Спасибо огромное, что нашел время прийти к нам. Спасибо огромное, что рассказал о внутреннем мире диджеев. Спасибо. Всего доброго. До свидания. Этот эфир для вас провели и подготовили Марина Кирьянова. И Александр Павлов. И мы сегодня утром зарядились этой идеей, музыкой. Да, мы вспомнили море, мы вспомнили чай, красивое солнце. И если сейчас будет возможность, мы послушаем немного электронной музыки. Обязательно. Вы слушали «Радио России». Иванова.